Мы выходим в коридор, идем до того места, где он поворачивает направо, около директорского стола, и Меля, у которой по обыкновению рот набит едой, показывает нам, мыча, нечленораздельно. «Ой!» «Мы понимаем, это означает, вот они!» Идут по коридору под руку две девочки. Одна розовая, как земляничное мороженое, другая матово-смуглая. «Хныкин Эфрей!» – объясняет нам Меля, прожевав кусок. «А за ними наши дурынды!» В самом деле, за Хныкина Эфрей идут тоже под ручку Оля Владимирова и Катя Мышкина. Они идут шаг в шаг неотступно за своими обожаемыми, не сводя восторженных глаз с их затылков. «Это они так каждый день ходят?» – удивляется Варя Забелина. «Каждый день и на всех переменах, на маленьких и на больших. Ничего не поделаешь, обожают. И вы выбираете себе каждое кого-нибудь из старшеклассниц и обожаете». «Нет, — говорю я, — мне не хочется». А оказывается, ни Варе не хочется, ни Мане, ни, конечно, за Маней вслед, Кате Кандауровой тоже не хочется. «Ну почему? — удивляется Меля. — Почему? Вам это не нравится?» «Скука, — говорю я. Если бы еще лицом к лицу с ними быть, разговаривать, ну, тогда бы еще куда ни шло». «Да, лицом к лицу!» – передразнивает Меля. «Что же, им ходить по коридору всю перемену задом, как раки пятятся? Или ты будешь задом наперед ходить?» «А ты сама почему никого не обожаешь?» – спрашивает у Мели Варя Забелина. «Так я же ж обожаю!» – говорит Меля. «Я кушать обожаю, чтоб спокойненько, не спеша, присесть где-нибудь и кушать свой завтрак». Мы Мелю понимаем. Обожательницам не до еды. Сразу, как прозвонят на перемену, они мчатся, сломя голову, к тем классам, где учатся их обожаемые, а потом ходят за ними. Ходить вовсе не так просто. Надо это делать внимательно. Обожаемые остановились, и обожательницы тоже останавливаются. Надо ходить скромно, не лезть на глаза, ничего не говорить, но смотреть зорко. Если у обожаемой упала книга или платочек или еще что-нибудь, надо молниеносно поднять и, застенчиво опустив глаза, подать. Какое уж тут кушанье, когда все внимание сосредоточено на обожаемых. «Щак в щак, щак в щак», — объясняет Меля. «Зашли, обожаемые, зачем-нибудь в свой класс? Стойте под дверью их класса и ждите, когда они опять выйдут. Зашли они в уборную, и вы в уборную. Что же, мне любимое пирожное в уборной есть?» Мы хохочем. «А потом, — говорит Меля сурово, — надо ведь еще подарки делать. Цветочки, картинки, конфетки. А ну их к Богу! Вы мою тетю знаете? Видели?» «Знаем!» — вспоминаем мы не без содрогания. «Видели! А можно с такой теткой подарки делать?» «Ну, это мы сами понимаем. Нельзя. Вообще в описании Мели обожание — вещь невеселая. И нас это не прельщает». «Вот учителей обожать легче, — продолжает Меля, — это все делают. Ходить за учителем, который твой обожаемый, не надо. А если, например, сейчас будет урок твоего обожаемого учителя, ты навязываешь ему ленточку на карандаш или на ручку, которые у него на столе лежат. И еще ты должна везде про него говорить. Ах, ах, какой дивный Дуся! Мой Федор Никитич Круглов!» «Ну уж, Круглов!» Возмущаемся мы хором. «Не хотите Круглова? Берите других!» Спокойно отвечает Меля. «Хорошо, я нашла!» Кричит Варя Забелина. «Я Виктора Михайловича обожать буду, учителя рисования, чудный старик.